Все мы обязаны жизнью. Он хотел сказать еще что-то, но она в страхе закрыла ему рот ладонью и испуганным взором показала на стены. Он понял и замолчал. Да и вряд ли нашел бы он слова, чтобы выразить ей свою благодарность и восхищение. Если бы не эта маленькая хрупкая женщина, он наверняка был бы уже мертв. Да и остальные тоже. И даже сейчас нельзя говорить об этом вслух. Что за проклятая страна, с ненавистью подумал он. Рик закрыл глаза и легонько коснулся ее губ. Они со страстью раскрылись. Он понял, что дотронулся до вулкана. Она шептала ему разные заклинания на певучем русском. Из этих слов он только уловил одно, повторяемое в разных вариантах и оттенках, свое имя — Риконька. Понемногу уступал нежности, которой Вера словно хотела смыть все часы муки страданий. Вера решилась первой. Без слов повернула ключ в двери и задернула желтые шторы. Одним движением сбросила платье и обняла его. Рик чувствовал биение пульса в каждой частичке ее тела. В комнате было тихо, казалось, даже время остановилось, хотя часы на стене тикали упорно и настойчиво. Вера в беспамятстве водила пальцами по его плечам и целовала, целовала. Потом, когда он обессилен, замер рядом с нею на постели, чуть слышно прошептала: «Никогда еще мне не было так хорошо». Это прозвучало как прощание. Оба отдавали себе отчет в безвыходности и безнадежности того, что произошло. «Жалеешь?» — первой спросила она. «Я нет. Ты вернул меня к жизни». «Скорее, это ты подарила мне жизнь», — ответил Рик. Она снова прижалась к нему. Рик желал ее, и отнюдь не из благодарности. Теперь он снова был с ней. Вслушивался в ее голос с таким исступлением, словно хотел навсегда запомнить его. «Little Boy». Под таким шифром скрывалась страшная сила первой атомной бомбы, которую планировалось сбросить на Японию. Перед этим нужно было провести ее испытание. Этой операцией под кодовым названием «Тройка» ученые в Лос-Аламосе ждали давно. Роберт Оппенгеймер назвал ее величайшим событием в экспериментальной физике. Для испытания в 60 милях на север от Аламогордо выбрали район, расположенный между Рио-Гранде и Сьерра-Оскута, известный еще со времен испанских конкистадоров как «Долина смерти». Надо было подготовить эту девственную местность к будущей операции. Старое ранчо было превращено в полевую лабораторию. На север от нее был обозначен пункт «Зеро» или место взрыва бомбы. На расстоянии около 5 миль от пункта «Зеро» на восток, запад, север и юг были построены 4 бетонных бомбоубежища. Здесь была аппаратура для наблюдений. Главным наблюдательным пунктом было южное бомбоубежище. Возвышенность Компания в 20 милях от места взрыва использовалась как дополнительный наблюдательный пункт. В пункте «Зеро» построили башню, на которой поместили бомбу. Башня эта возвышалась над землей на 100 футов и на 20 футов уходила под землю. На дубовом щитовом постаменте смонтировали механизм, соединявший все провода и приводивший в действие систему зажигания. Времени было немного, подгоняемое событиями большой политики, встречей в Потсдаме, назначенный на 16 июля, ученые и техники работали и днем, и ночью. Президент Трумэн при разговоре со Сталиным хотел иметь веские аргументы. 15